Глава 16. Исследования показали, что люди – странные существа. Нет, серьезно. Вдумайтесь, они ценят приобретенное тем больше, чем дороже это им обошлось. Самый простой пример – это медали и кубки. У нас в школе целая витрина есть с этими кубками из позолоченного алюминия, с выгравированными табличками «За такое-то место в таком-то соревновании», и цена всему этому хламу – 2 иены за все оптом. Каждый может взять, да сходить в спортивный магазин, где таких вот кубков да медалек накупить и относиться к ним соответственно. Однако этот же кусочек металла, но полученный в результате борьбы за первое место, за который пролито немало крови, пота и слез, во имя достижения которого ты испытывал боль и усталость, отчаяние и неверие в себя, этот кусочек позолоченного металла с выгравированной цифрой 1 будет для тебя бесценным, но только в том случае, если он достался в результате неких жертв с твоей стороны, даже полученный в результате честного соревнования, однако же не в результате жертв и усилий, а, допустим, везения, соперник не явился, дисквалификация другой стороны, удачный жребий и так далее, приз уже не будет таким ценным. Тем более, если вам подсуживали или все было куплено и все вам поддавались. Нет, это так не работает. Только настоящий пот и настоящая кровь дают призу такую ценность. Это же верно и в отношении обряда инициации. Что такое обряд инициации? Это способ научить индивида ценить то, что он приобретает в результате. Только после такого обряда остальные члены группы начинают относиться к новичку как к равному. Практически любые социальные группы имеют свои ритуалы для инициации, но если для загородного клуба домохозяек порой достаточно лишь жить в определенном районе и пройти собеседование с активом клуба, то для элитных подразделений это полоса препятствий под ураганным пулеметным огнем, при этом в ленте пулемета каждый 10-й патрон боевой. Это рукопашная схватка после бега в полном боевом на 15 километров. Схватка не один на один. Даже и не схватка, а фактически избиение инструкторами. И тут задача не выиграть этот бой. Выиграть тут нереально. Задача еще держаться на ногах, когда это закончится. Держаться на ногах или хотя бы встать на ноги после. Не сдаться. После прохождения такой процедуры, задача которой буквально устроить ад новичкам, люди будут ценить то, что они приобрели. А приобрели они причастность к группе. Малиновый берет или татуировка на плече, удостоверение о членстве или секретное рукопожатие – всего лишь отражение этого статуса. Передо мной же сейчас стоит интересная задача. Подав свои заявки на вступление в клуб, троица черно-белых поставила меня в крайне неудобное положение. Отказать им на основании рылом не вышли, нельзя. Это вызовет конфронтацию вплоть до прямого конфликта. Открытая война между клубом экзорцистов и этими тремя – это то, чего бы я хотел избежать всеми силами, потому что такая вот война потребует от меня и от всех нас – слишком много усилий и ресурсов. Однако и принять их в таком виде, в котором они есть, я тоже не могу. Это убьет клуб, уничтожит едва зародившиеся доверительные отношения между девушками, которые уже вступили в него. Не пройдет и 5 минут, как черно-белые закинут ноги на стол и будут вести себя так, словно они тут хозяева, а нам придется искать себе место для встреч, чтобы поговорить в безопасность. Нет, так тоже не пойдет. Следовательно, выход тут один. Сделать так, чтобы либо условия приема в клуб были такие жесткие, чтобы троица отказалась от такой мысли, а в случае, если план А, как и все планы с такой литерой, не пройдет, то изменить сознание и отношение троицы как к самому клубу, так и к его членам. Так что план «Б» у меня за короткий промежуток времени обратить свою веру и сделать верными последователями культа девушек из актива класса, при этом сделать это по мере возможности без травм и непоправимого морального вреда, а также так, чтобы отказавшиеся от участия или выбывшие на любом этапе прохождения испытаний не затаили зла и приняли бы условия как справедливые. Как можно сделать испытание сложным для девушек-старшеклассниц? Есть варианты с физической усталостью. Недаром тех, кто хочет пройти посвящение в шаманы, гоняют до потери сознания, а вернее, до входа в состояние транса. Устроить кросс для наших черно-белых. Полоса препятствий, горная подготовка, рукопашный бой в конце. К сожалению, не получится. Велик риск травм. Да и долго это будет. Есть другие способы. Сам по себе обряд инициации просто обязан быть жестким, даже жестоким, с тем, чтобы у новичков в дальнейшем возникло устойчивое чувство невероятной ценности этой принадлежности к группе, чтобы все, что они получают в этой группе, было бы для них откровением. Однако же и перегнуть палку, чтобы, не дай бог, кто-то травмировался во время процесса, недопустимо. Значит... «Ты опять это делаешь?» – заявляет мне Томока. «Ты опять в космос улетел? Признайся, ты о чем-то непристойном думаешь?» «Угу», – киваю я. Первая реакция была, конечно, отрицанием. Вовсе я не думаю ничего непристойного. Однако первая реакция почти всегда ошибочна. В конце концов, и непристойностям в голове у парня всегда место найдется. «Ты даже не отрицаешь этого!» — восхищается Томока. «Отчего отрицать очевидное?» — пожимаю плечами я. «Среднестатистический мужчина думает о сексе каждые 5 минут, а я далеко не среднестатистический, так что даже чаще. Поэтому, если видишь меня задумавшимся, можешь сразу же предположить, что я думаю о всяких непристойностях и прочих развратах». Иногда о мотоциклах и котиках, но, как правило, о непристойностях. «Круто!» — говорит Томока. «А меня научишь?» «Обязательно. Ладно, давай подытожим, что мы имеем. Мы с ней сидим в моей комнате у меня дома. Во-первых, мне с ней по пути, а во-вторых, всегда легче думается, если ты свои мысли можешь вслух проговорить и все. Вовсе тут нет ничего такого. Нет у меня цели залезть ей под юбку, пользуясь удобным случаем и отсутствием мамы и Хинаты. Ну, практически нет. Я старательно скашиваю глаза на ее коленки и думаю, что я там все уже видел, но поди ж ты. И пахнет она хорошо. Запах такой цветочной свежести у меня в комнате. Думаю о том, что в свою очередь, наверное, пахну не очень, по определению». Парень в пору полового созревания пахнет козлом. Этот резкий запах пытаются назвать мускусом, но это козлиный запах, господа и дамы. И если при встрече в школе или на улице еще можно справиться со своими феромонами путем гигиены и дезодорантов, то приглашая девушку к себе в комнату, такой запах не скрыть. Хотя, с другой стороны, поздно я спохватился. Была эта девушка уже у меня в комнате. Была. На полу лежала голая, а я ее протирал. Вздыхаю, изгоняю из головы изображение голой Томока и строго смотрю на Томока, одетую. У меня дело, я ее сюда не просто так позвал. Под моим взглядом она слегка смущается и опускает глаза, перебирая пальцами край юбки. Ну, чисто тургеневская барышня, еще бы топиться не пробовала. «Итак, у нас в активе 3 крайне энергичные девушки», — говорю я. Томока фыркает. Томока закатывает глаза и оставляет край своей юбки в покое. «Девушки», — говорит она, — «стервы, 3 штуки. Если Мика еще ничего, то это их Нацуми меня просто бесит. Кизука, она только поддерживает их, если что, и у нее всегда с собой куча косметики. Но Нацуми, ты знаешь, кто у нее родители?» «Нет, признаюсь я, мне любопытно. А кто?» «Я не знаю», — отвечает Томоко, «но, наверное, какие-нибудь якудза. Вот бы ее раздеть и посмотреть, есть у нее татуировки в виде змеи, дракона или карпа в кои». «Нету на ней никаких татуировок», — говорю я, вспоминая, как Мидори-сан застала меня и Нацуми в классной комнате после уроков. «Я в тот раз успел разглядеть Нацуми со всех сторон, и если у нее и есть татуировки, то очень маленькие, потому что на ней одежды практически не оставалось». «Хм, что?» Томоко смотрит на меня, и у нее в глазах что-то вспыхивает. «Так ты ее уже голой видел? Как? Когда? Нет, самое главное, зачем? Ты ж теперь от нее не отвертишься!» «Не видел я ее голой», — отрицаю я. Томоко внимательно проверяет зрачок моего глаза на вранье и не верит мне. «Серьезно, она в трусах осталась», — добавляю я и понимаю, что язык мой враг мой. Томоко округляет глаза. «Как?» — говорит она. «Нет, погоди, погоди, все-таки как?» «Случайно», — признаюсь я. «Как-то случайно так вышло. В классной комнате поспорили, а она закусилась и до конца пошла, никак не уступала». «Нет», — мотает головой Томоко, — «это упасть можно случайно. Поскользнуться и упасть, ногу там сломать, или сесть не в свой автобус и уехать не туда, или перепутать расписание и забыть дома учебника, раздеть Нацуми в классной комнате до трусов — это ну никак случайно произойти не может». «Да, в общем, она сама разделась». «Сделать так, чтобы Нацуми сама разделась», — не сдается Томоко, и в ее словах есть зерно истины. «Действительно, можно трактовать это и так. Манипулятор и злой гений Кента использует свою сверхспособность, раздевая одноклассниц, а мог бы перейти на сторону добра и использовать эту силу во благо. Воображение отказывает мне при попытке придумать способ использования такой вот способности к раздеванию во благо человечеству. Хотя, если предположить, что ядовитый плющий Харли Квинн решат снова захватить Готэм своими растениями-мутантами, а я раз, и у меня вместо просто Айви и Харли на выходе будут голые Айви и Харли, как раз для телепередачи «Голые и злобные», да. Я смотрю на Томоко в поисках осуждающего взгляда, потому что само по себе сомнительно одноклассниц в классе после уроков раздевать, да еще и каких одноклассниц. Кроме того, наверняка должна быть и частичка женской ревности. Как так? Мало ему клуба, он еще кого-то на стороне раздевает, кобель. Ну и общая женская солидарность, если поймали голых парня и девушку, то сочувствует всегда девушке, а у меня тоже, может, моральная травма. «Как здорово!» — говорит Томоко, и ее глаза сияют. «Как и ожидалось от моего хозяина и господина!» говорю я, — неожиданная реакция. Девушка в восторге. «Великий Кента, раздевающий взглядом, человек, рядом с которым так и охота сбросить с себя одежду. Ты показал, кто тут главный. Честно говоря, я боялась, что ты с ними не справишься. Но если уж ты Нацуми сумел раздеть, то бояться нечего. Просто у тебя в гареме добавятся еще рабыни. А я же буду главной, да? Я же тут первая была без одежды. Или тут какие-то другие критерии? Не, я должна быть главной. Я наведу порядок в твоем гареме, мастер». Затараторила Томоко, отбросив назад мешающий локон и подавшись вперед. «А оргии когда? Я бы эту сучку Нацуми отодрала как следует, чтобы неповадно было!» «Вау, вау, полегче, мисс Алина, ты наша!» Поднимаю я руки, загораживаясь от этого фонтана весны и юности, чтобы не забрызгало энергичностью и оптимизмом. «А что? Рано или поздно все равно оргии начнутся. Я читала так во всех сектах». Томоко придвигается еще ближе и сдувает прядь волос со лба. Ее глаза горят. «А так мы сразу это как вступительное условие выдвинем. Мол, хотите вступить? Раздевайтесь и вперед! Как ты говорил, у каждого есть доминирующее и самбисивное начало. У этой Нацуми наверняка есть потребность быть связанной, отшлепанной и оттраханной. Вот ей-богу! А уж я ей покажу!» «Я тебе покажу, как драться у меня в шинке», цитирую я по памяти. «А ты у нас, оказывается, шалунья, Тамока-чан». «Что такое шинке?» задается вопросом девушка, которая сидит на моей кровати так близко, что наши коленки уже касаются друг друга. В голове мелькает мысль, что если оргии все равно не избежать, а Тамока так хочется быть главной распорядительницей этих самых оргий, то ей обязательно и всенепременно необходимо иметь минимальный опыт. Сексуальный, само собой, разумеется. И что плохого может случиться, если у нее появится такой вот опыт? Тем более, что у нее наверняка было что-то с предыдущим парнем, тем, который фото топлес Мико предоставил. Так что я тут скорее выправлю отношение ко всему этому, направлю в нужное русло и все такое. «Шинок – это что-то вроде бара», – поясняю я, пока моя ладонь ложится в аккуратно круглую коленку Тамока, едва прикрытую тонкой тканью школьной юбки. «Питейное заведение» – это у меня цитата про шинкаря, который жил в Малешницах и был большой начетчик. Моя ладонь продолжает двигаться по ноге, сдвигая юбку вверх, а Тамока, в свою очередь, тщательно делает вид, что не замечает эти мои поползновения. «А что такое начетчик?» – спрашивает она немного рассеянно. «Это вроде бухгалтера». «Начетчик», – говорю я, чувствуя, как во рту у меня внезапно все пересыхает и непроизвольно сглатывая. «Вот надо же! Я столько раз был в таких ситуациях, когда и ты, и девушка знаете, что происходит, но делаете вид, что ничего не происходит вплоть до момента, когда это уже становится невозможным игнорировать». Столько раз вел непринужденные беседы на разнообразные темы, показывая глубину эрудиции и широту кругозора, пока мои руки жили своей жизнью, оглаживая, забираясь под юбки, блузки, расстегивая бюстгальтеры. Но вот сейчас у меня в глотке пересохло. Это все новое тело, думаю я. У Кенты такого вот опыта не было. Он подросток, гормоны и все такое. А я взрослый, и мне на самом деле лучше взвесить все перед тем, как забираться своими лапами одноклассницы под юбку, переводя наши отношения в иное качество. Хотя Тамока умная девочка и все поймет, если расставить все на берегу. «Так вот, — говорю я, — начетчик — это тот, кто постоянно читает религиозные тексты и молитвы. Кто-то вроде нашего Хироши, который Евангелие наизусть знает». Моя ладонь остановилась на середине упругого бедра девушки. «Нам надо сперва определиться со статусом». «Не беспокойся», — говорит Тамока слегка охрипшим голосом. «Ты же можешь делать со мной все, что угодно. Я твоя рабыня, помнишь?» «Конечно, помню», — говорю я. Ее слова очень возбуждают, но в то же время напоминают мне о грузе ответственности, который лежит на мне. Да, я могу сейчас сказать ей «ложись на спину», и она ляжет, зная Тамока, ляжет обязательно и сделает все, как я скажу. Но в какой степени это будет продиктовано ее чувствами ко мне, а в какой – желанием искупить свою недостойность и запятнанность? Вроде как воспользовался зависимым положением человека, сперва якобы спас, а потом счет предъявил. «Помнишь, я в тот раз тебя спас, будь добра. Надо будет разобраться в этом, и если желание искреннее и осознанное, то...» «По шкале от 1 до 10, насколько явно выражено твое желание заняться со мной сексом?» Задаю я совершенно правильный и выверенный вопрос. «У меня есть такие вопросы, да, 40 штук. «Если ты такие вопросы будешь задавать девушке, то у тебя никогда секса не будет», — раздается голос от двери, который я, видимо, забыл запереть. «Никакой личной жизни». Я поворачиваюсь назад и вижу в дверном проеме мамину фигуру. Немало не смущаясь, она упирает руки в бока. «Во-первых, ужин готов, а вас не дозовешься», — говорит она. «Во-вторых, дверь запирать надо, если чем-то таким заниматься решили. И да, рада видеть тебя, Тамока-чан, у нас дома. Снова». «Ой!» Тамока краснеет, как рак в кипятке, и вскакивает на ноги, торопливо кланяется и бормочет что-то про добрый вечер и радость встречи, и за что-то уже просит прощения. «Вы сперва покушайте», — говорит мама, и ее глаза смеются. «А уже потом мне внуков планируете». «Мне пора», — пискнула Тамока, протискиваясь в дверь мимо мамы, и уже через секунду ее ножки торопливо простучали по лестнице. «До свидания», — крикнула она из прихожей. Захлопнулась дверь. «Все-таки есть у тебя талант», — говорит ма, складывая руки на груди и изучая меня внимательным взглядом так, словно видит в первый раз. «Видать, от отца достался». «В самом деле, ма», — говорю я, вздыхая. «Нет, определенно есть», — кивает она своим мыслям. «Только твой отец может вот так ситуацию испортить». «У меня все под контролем было, пока ты не появилась», — ворчу я, вставая с кровати. «Все на мази, так сказать, тип-топ и все такое». «Если бы у тебя все на мази было бы, так я бы и не зашла», — говорит ма. «Получилось бы у вас, что так я бы дверь прикрыла, так что ты мне еще спасибо скажешь потом». «Ну, спасибо, ма. И без этого вашего сарказма, мало еще на мать с сарказмом», — фыркает ма и поворачивается, готовясь уйти по своим делам. «А так хорошая девочка», — говорит она, уже повернувшись спиной. «Пригласи ее как-нибудь на ужин и... остальных тоже можешь». «Обязательно», — киваю я про себя, решив, что я скорее рядом с Динтой в муравейник голой жопой сяду и останусь там, пока меня не обглодают. Уж больно у некоторых членов моей семьи чувство юмора развито.